Ей пришло в голову спросить у него о своем дорогом Франциско Серано, которого он должен был знать. Может быть, с надеждой, думала она, он возвратит мне горячо любимого мною человека, если я на коленях буду его умолять об этом. Вслед за тем возникло в ней сомнение. Черное домино, может быть, не король, а кто-нибудь другой, желающий ее обмануть. «Доверься мне, Виана. Ты бледна и задумчива. Если у тебя есть какая-нибудь печаль, поверь ее мне. И я так же истинно, как то, что меня зовут Франциско де Ассизи, постараюсь тебя избавить от нее». «Вы слишком милостивы к несчастной Виане, благородный Дон. Я люблю тебя и молюсь тебе, чистое, непорочное существо, я должен узнать твое бледное, прекрасное лицо, твои благородные, милые черты. Ты можешь это сделать для меня?» — говорил король, увлекая нежным движением монахиню к одной из скалистых ниш. «Бедная Виана, вам не пара, благородный Дон. Бедная Виана не на своем месте в этих залах, исполненных веселья. Она более не знает радостей. Но если тебя любит король, ты снова вкусишь и радость, и веселье», — мягко и чистосердечно говорил Франциско де Ассизи. Виана боролась. Ее сердце стремилось поверить важнейшую тайну своей жизни королю, супругу той женщины, которая преследовала и ненавидела ее. И между тем она опасалась, что он предаст ее. Франциско де Ассизи подошел вместе с монахиней к скалистой нише, освещенной нежным розоватым светом. По их пятам шли монах и черное домино. «Это она. Я ясно слышал имя. Это Виана, которую он любит», — шепнул первый. «В таком случае я увижу ее, если это даже будет стоить мне жизни», — отвечала Ая. Король с монахиней вошли в нишу и ловко затянули занавес. «Позволь только взглянуть на твои дивные черты», — говорил он. «Требуй за это, что хочешь. Я все исполню. Ты боишься меня, потому что я скрылся с тобою от глаз любопытных гостей. Верься мне. Я от тебя ничего не требую. Позволь только взглянуть на твой кроткий лик». Король с мольбою протянул к ней руки. С себя же он сорвал маску и бросил ее в сторону. Виана также исполнила желание короля. Она отстранила рукою черную маску и обратила к нему свое бледное, меланхолическое лицо. С дрожащих ее губ готова была сорваться просьба. «Отдайте мне, отдайте моего милого Франциско Серано, для которого я живу и которому принадлежу душой и телом». В это самое мгновение черное домино снаружи отдернуло на волос занавеску ниши, и этого было достаточно, чтобы бросить взгляд на внутренность ее. Из груди подсматривавшей графини вырвался глухой крик. Она узнала Энрику в ненавистной и опасной сопернице Виане. Она с ужасом отскочила назад, как будто ее ужалила змея. Итак, Жозе, словам которого она не хотела верить, когда он донес ей, что Энрика жива, сказал правду. «Это она, опасная Виана». Ая зашаталась. То, что она сейчас видела, было таким ужасным ударом для ее сердца, что ей сначала показалось, что она видит сон. Но отчаяние ее было непродолжительно. На мраморном лице графини Генуэзской появилась дьявольская улыбка. Король в забытии смотрел на стоявшую перед ним милую девушку. В скромном невинном взгляде Вианы, в обольстительной прелести ее лица заключалось столько таинственной власти, что король не осмелился бы своей нечистой рукой дотронуться до ее нежного, прекрасного стана.